Глава 22. «Аня!» – услышала я голос Азбеки и отлегло. Я была уверена, что это Рамазан. Пришел дальше выяснять отношения. «Срочно спустись вниз. Там...» Она слегка осеклась, продолжая говорить. Видно было, что ее голос вибрировал. «Там без тебя не справиться». Я колебалась минуту. Желание послать их всех с Миной, обиженной на лице, боролось с желанием отставить в стороне обиды, так как по голосу всегда уравновешенной женщины было понятно. Она явно испугана и напряжена. «Конечно же, победила вторая Аня!» Я бросила короткий взгляд на телефон. Хадижа отключилась. Возможно, испугалась, что наш разговор может стать достоянием внимания Рамазана. Возможно, просто утратила интерес к разговору. Когда я снова взяла в руки телефон, на нем было сообщение с того же самого номера, откуда она звонила. «В подвале под кухней, где Азбека прячет разносолы, с торца есть потайная дверь. Нажми на полке, и она откроется. Там все ответы». Почувствовала себя героиней дурацкой сказки про синюю бороду. Раздраженно выдохнула и быстро пошла на выход. Когда спустилась в гостиную, опешила. Первое, что я увидела, напряженного Рамазана, который стоял у окна. Его руки были в карманах, а сам он смотрел в окно. А потом мой взгляд упал на диван, и я обмерла. Там сидела Диана. На ее лице был синяк. Пока еще просто красно-желтый отлив, но он уже набирал в себя синевы. Ее скула горела так, что даже у меня возникла фантомная боль. Но не только это совершенно шокировало меня в виде девушки. Помимо того, что она была вся всклокоченная и ее реально трясло, руки. Ее руки были в крови. «Что случилось?» – произнесла я сипло, тут же подаваясь к Диане, которая была совершенно не в себе. «Она в состоянии аффекта, Аня», тихо произнес Рамазан. «Ничего не слышит, ни на что не реагирует. Ее привез водитель из дома Джалила. Я подплачиваю ему, чтобы он шпионил за их семейкой». Внутри все сжалось. Я вспомнила наш разговор в уборной. Вспомнила угрозы Луизы, что она поговорит с сыном, чтобы он усмирил жену. «Луиза угрожала Ди», произнесла, давясь от ужаса и нарастающего гнева. «Это она спровоцировала Джалила». Рамазан жестко усмехнулся. «Там и провоцировать нечего. Джалил отморозок. Я ищу способы вытащить Диану». «Она не может просто пойти и развестись?» — спросила я, совершенно теряя надежду. «Почему же так все сложно в этих кавказских семьях? Почему все в цепях, даже если формально их нет на руках?» «Он все равно за ней придет. И сюда, и куда-либо еще. По крайней мере, до последнего это работало именно так. Формально только мужчина имеет право развестись с женщиной в нашей традиции. Если нет наглядных доказательств того, что он плохо с ней обращается, никто не пойдет на развод. Пойми, параллельно с гражданским законом страны у нас действуют свои законы. Адаты и шариат. Для нашего общества они имеют гораздо большую силу. То есть, скажем, исламский брак, никях, намного сильнее и правильнее, чем просто регистрация в ЗАГСе. Наши взгляды с Рамазаном пересеклись сейчас. Остро. Мы разводились с ним в ЗАГСе, но и ислам я не принимала. В таком состоянии, чтобы были видны побои, Диана в первый раз. И ты... отпустишь ее к Джалилу? Теперь? По вашим законам? Теперь нет, конечно. Теперь у меня есть основания вызвать Кади и зафиксировать его обращение. Это даст основание для развода, если... она сама захочет развода. Я в шоке снова посмотрела на Рамазана. Как она может не захотеть? «Оставь нас, Рома», — сказала тихо. «Я попытаюсь вывести ее из этого состояния». Мужчина кивнул. «Я буду в кабинете. Сделаю пару звонков. разведаю обстановку, что произошло. Хотя лично для меня все и так понятно». В его тоне снова считывалось понимание обстоятельств, которые мне самой были понятны и известны далеко не до конца. «Может быть, Диана со мной будет более откровенна теперь?» Дверь за Ильивым хлопнула. Наши взгляды с Ди пересеклись. Она впервые сконцентрировала внимание и посмотрела на меня сознательно. «Пойдем в ванную, дорогая», — мягко произнесла я, подходя к ней. «Это твоя кровь?» Она промолчала, но послушалась. Мы зашли в уборную, включила теплую, комфортную воду. Она потекла по все еще дрожащим рукам, смывая за собой розоватыми линиями ужас с ее рук. «Так бы и из души. Это его кровь», — произнесла она сипло, потерянно. «Джалила, Аня, я просто не могла ему позволить ко мне прикоснуться. Мы приехали из театра. Он был злой, как черт. Сразу потащил меня в спальню, начал раздевать, грубо целовать, прижимать и кусать. Говорить, что я только его, но я...» Она захлебнулась от эмоций. Рыдания, зажатые, словно бы высушенные вакуумом, вырывались из самого нутра. Я прикрыла глаза. Внутри нарастало щемящее чувство. Может быть, я своей бравадой вынудила ее к такому поведению. Провоцировала перед Луизой и потом. Говорила, что не стоит терпеть, что нужно действовать. Может быть, это мне легко так говорить, когда есть Рамазан, и я знаю, что он, что бы ни было, не причинит мне вреда. А сама просто спровоцировала сейчас эту девочку, которая была в логове уродов, совсем без защиты. «Понимаешь, я могла терпеть. Все эти годы могла терпеть, но... Когда увидела Батыра...» Она снова всхлипнула. «Я просто не могла позволить Джалилу ко мне прикоснуться. А он потому так и лез. Тоже взбесился из-за... брата». Я замерла в шоке. «Что сейчас она говорила?» «Он брат ее мужа». Диана подняла на меня глаза. «Только это секрет, Аня. Никто это не знает и ни в коем случае не должен знать. Рамазан тем более. В курсе только мать Джалила. Она за это меня простить и не может». «Что, Ди? Ты изменила Джалилу с его братом?» Диана засмеялась и покачала головой отрицательно. «Тогда бы я давно была мертва, Аня. Нет, конечно. Ты спрашивала меня, как я, девушка, которой получилось вырасти в русской среде с русским отчимом, связалась с кавказцем. На самом деле, я не собиралась связываться с Джалилом. Я влюбилась в его брата в институте. У нас завязался роман, но... В итоге я вышла замуж за Джалила». Она снова посмотрела в зеркало, но словно бы в пустоту. В пустоту самой себя. «Не хочу больше об этом говорить», — произнесла еще тише, поежившись. «Просто хочется исчезнуть. Я пырнула его, знаешь? Не знаю вообще, что у него сейчас за состояние. Я сбежала. Рома говорил мне, кто из охранников водителей куплен. Я сразу позвонила ему, и он меня вывез. Даже не представляю, что теперь будет». «Все будет хорошо». Я обняла девушку, пытаясь максимально ее успокоить. «Пойдем в комнату, Ди. Тебе нужно отдохнуть и поспать. Ты тут в совершенной защите. Он ударил тебя. Ты оборонялась, какие бы ни были последствия. И, судя по всему, не первый раз бьет». «Он не такой плохой муж, Аня», — поспешила она зачем-то его защищать. «Просто он понимает, что я его не люблю». И бесится. Я устало прикрыла глаза. Ох уж эти кавказцы. Сами трахают все, что движется, ни одной юбки не пропускают. А хотят, чтобы их любили. Искренне и самозабвенно. Пробурчала себе под нос. А потом открыла глаза и увидела стоящего в дверях Рамазана. Он явно слышал мои последние слова. «В доме Али все нормально, Ди», — произнес он. «У Джалила незначительное повреждение. Они даже не стали обращаться в больницу. Он ждет тебя дома, но я сказал, что ты не приедешь. До тех пор, пока мы не разберемся, что это за такие отношения, что у тебя на лице синяк с кулак. Сказал, что завтра приедет кади. Кади. В исламской традиции юрист по шариату, судья семейных вопросов. И будет с тобой разговаривать. Спасибо, Ром. Я правда не знаю, что бы делала, если бы не обрела тебя. Снова. Проводи ее в комнату, Аня. Азбека уже приготовила постель и даже оставила на столе легкий ужин. Поешь, может быть? Нет, ты что, кусок в горло не лезет. Я помогла ей переодеться в сорочку и хотела было пожелать спокойной ночи, но Ди задержала на мне свою руку. «Останешься еще немного?» «Конечно». Она печально улыбнулась. «Я рада, что у вас с Рамазаном все иначе». Захотелось засмеяться. «Да уж, точно иначе». «Он любит тебя, а ты его. Оставляйте уже эти нелепые разборки». «Ди...» Тяжело, устало вздохнула. «Дело не в разборках и в любви. Я не смогу жить в той роли, которую он мне выделил. Понимаю, что отчасти сама виновата в ситуации. Я поддалась на провокации и сама вынудила его на развод, но... Это не меняет то, что я не смогу принять мужчину после другой женщины». «И моя мама не могла», — улыбнулась Ди. Она чуть поморщилась, когда потянулась к сумочке и достала телефон. «Она была красавицей, знаешь. Я не видела фото матери Рамазана. Никогда. Потому что, по их законам, она была стерта из памяти семьи. Предательница. Та, что ушла к русскому». Диана открыла галерею и показала мне совершенную красавицу. Ее волосы были темно-русого цвета. Глаза светились карим золотом. И правда, очень красивая. Мой биологический отец сразу в нее влюбился, как увидел. И я верю, что любил, но все равно гулял. Так уж устроена психология у многих кавказцев. Они относятся к сексу с легкодоступными женщинами, как к походу в ресторан. Что отказывать себе в новом виде кухни, если предложение более чем красноречиво? Я помню их ссоры, помню ее слезы. А потом появился отчим. Сказать, что для отца это было ударом, ничего не сказать. Не знаю, что еще могло так сильно оскорбить его достоинство. Мало того, что он сам не мог это пережить, его и общество стигматизировало. Наше общество. Представляю, как тяжело было Роме эти пару лет. Он ведь, получается, был сыном предательницы, гулящей русской. И все равно пошел на брак с тобой. Это многого стоит, дорогая. Ди дальше пролистала фотографии. Мой отчим не был красавцем, но он искренне любил мать. Она открыла следующее фото. На нем я увидела их пару. Просто помешался на ней. Он тоже не был святым. Тоже многим поступился ради нее. Вот не знаю... Для нее это было спасением и утешением, может быть. Даже местью отцу, которого она одного всю жизнь и любила. А он... Он и правда жил мамой. И даже после смерти. Все было вокруг нее. Потому и решил мстить. Потому и меня воспитал и вырастил. Я чувствовала, как нарастает напряжение. Что-то в том, что говорила и показывала Диана, сильно меня настораживало. Буквально вибрировала в крови. Я взяла телефон и снова прошлась по ряду фото. Старые, местами потертые и выцветшие. Сделанные с карточек, а не отцифрованные. Отчим был военным. Дисциплина, устав. Мне кажется, мама была единственным нарушением его правил. Сумасшествием, безумием. Тем, чем должна быть любовь. Я увеличила фото этого мужчины. Ничем не примечательный, даже слишком простой, грубоватый, даже слегка неотесанный. Отца Рамазана я видела на фото. Конечно, это были мужчины совершенно разной фактуры. Тем не менее, она ушла от любимого к другому. «ВДВ?» — спросила я, вглядевшись в тату на руке. «Такая была и у моего отца. Я помнила эту выцветшую голубоватую надпись на коже, которую я так любила рассматривать в детстве. «Наверное», — задумчиво произнесла Ди. «Я никогда не задумывалась». Зевнула. «Отдыхай, Ди», — поцеловала ее в лоб. «Поверь мне, наступит новый день, и все покажется не таким черным, как сейчас. Поверь мне, по своему опыту говорю». Зашла к себе, но ощущение тотальной чернухи не отпустило. В голове снова и снова крутились шестеренки. В этой истории слишком много было красных флажков. Слишком много того, что заставляло забуксовать. Стянула, наконец, с себя помпезное платье, в котором так и оставалось все это время с театра, не успев переодеться. Встала под горячие струи душа. Пусть они смоют хотя бы немного напряжения. Запрокинула голову. Замерла, почувствовав на талии прикосновение.